и нечего ей играть в игры с женщиной, которая, по всей видимости, хорошо к ней относится. А она... И Наташа сказала: «Да, Аня, я вас слушаю. Простите, но у меня очень плохое настроение, и я просто приходила в себя. Я вас, понимаю, обидела, но...» Аня сразу же простила Натали. Конечно, она посол, она привыкла быть только никакой, и трудно от этого избавляться даже дома. Тем более, что эта чудесная вилла не дом ее, а временное официальное пристанище, а дом далеко, среди снегов. «Какой у нее дом?» — подумала Анне, и ей очень захотелось посмотреть его и Россию. Мороз, снега, то, что так любил отец, и чего она никогда не видела. И она быстро сказала: «Натали, я узнала, кто приехал к Динару, и теперь является моим соседом. Не знаю, знаком ли он вам, но мне думается, знаком». У Наташи упало сердце. Вот сейчас она узнает. Она узнала, но не то, о чем думала. И это так обрадовало ее, что она даже не поняла зловещности появления здесь этого человека. Она воскликнула: «Ну, конечно, я знаю Александра Евгеньевича. Мы знакомы и довольно долгое время». Она остановилась и припомнила все их знакомство – с первого момента, когда Проскурников пришел к ней после ограбления. Была жива Марина, которая, сидя у нее, тем не менее, принимала самое непосредственное участие в ограблении. Сандрик, который ворвался в дом в маске. Все ее вынесенные им вещи. И Проскурников, как добрый, но немощный ангел. Сыщик из УГРО, или как там их называют. Сандрик, их любовь, ее бегство в монастырь, приезд Проскурникова и ее вызволение из темной и сырой кельи, где она решила закончить навсегда свои земные дни за великое прогрешение. Ее совершенно перевернутая судьба, назначение послом, и все время рядом Проскурников, друг и товарищ. Старший товарищ, мудрый и доброжелательный. И вместе с тем друг Динара? Теперь Проскурников здесь. Зачем? Она смотрела на Анне, и та видела, что мысли ее далеко отсюда. Что было в жизни Натали? Может быть, она когда-нибудь и узнает, но, скорее всего, нет. А Наташа, подумав было, не рассказать ли вот сейчас, как говорят, под замолот все о себе, остановила себя. Слишком дикой была ее жизнь, или такой бы показалась этой вполне средней дочери эмигрантов, милой старенькой дамочке Воробушку. И Наташа повторила: «Да, я знаю Александра Евгеньевича». Анне Лоре не почувствовала недоброжелательности в ее голосе и поняла, что нанесет Натали удар, рассказав о подслушанном разговоре. Но она должна была это сделать, иначе не стоило бы прибегать чуть не в полночь. И Анне Лоре рассказала подробно о разговоре, не упустив ни смешков, ни макаки, ни старой сороки, ни того, что Евгенийч с чем-то торопит Динара. Видимо, им необходимо, чтобы знакомство с Рихардом продолжалось более интенсивно. «А я хочу, чтобы...» — подумала Анне. «Может быть, я играю на руку Динару? Но нет». Не хочет же он, чтобы Наташа выходила замуж за Рихарда.